В душном воздухе молчание, как предчувствие грозы, жарче роз благоуханье, звонче голос стрекозы. Чу, за белой дымной тучей глухо прокатился гром. Небо молнии летучей опоясалось кругом. Жизни некий преизбыток в знойном воздухе разлит, как божественный напиток в жилах млеет и горит. Дева, дева, что волнует дымку персий молодых? Что мутится, что тоскует влажный блеск очей твоих? Что бледнее замирает пламя девственных ланит? Что как грудь твою спирает и уста твои палит? Сквозь ресницы шелковые проступили две слезы, иль то капли дождевые зачинающей грозы. 1836 год.